Глава 7. Главная площадь Мельска была переполнена до отказа. Людское море колыхалось и гудело. Горели большие костры в чугунных жаровнях, отбрасывая оранжевые блики на лица и стены домов. Визжали дудки и трещотки, гремела где-то барабанная дробь, кто-то пытался играть на гармонии. Люди толпились, смеялись, кричали, пели пьяные песни, обнимались. Воздух был густым и влажным, пахло жженым сахаром, глитвейном, дымом смолистых дров и человеческим потом. Я влился в толпу, купил за пару медиков кружку горячего пряного напитка и просто стоял, прислонившись к углу одного из домов, наблюдая. Смотрел, как вокруг пляшут пары, как дети носятся между ног взрослых, размахивая палочками, шипящими на концах огнями, оставляющими в воздухе короткие светящиеся следы. Вдруг в одном из проходов между разными группами гуляк я увидел их. Фая с улыбкой говорила что-то дяде Севе, жестикулируя. Тетя Кать, пестро разодетая, с высоко поднятой головой и самодовольным видом, оглядывала площадь. Будто все это великолепие было устроено в ее честь. Дядя Сева стоял понуро, как всегда, в своем стареньком зипуне, засунув руки глубоко в карман и просто смотрел под ноги. И Федя. Он был тут же, в сторонке, в новой, но как-то мешковатой и неловко сидевшей на нем одежде. Его лицо было бледным, болезненным, и все напряжение, вся подавленность, о которой говорила Фая, читались в каждой черте, в сгорбленных плечах. Похоже, Фая все-таки вытащила всю семью в город на праздник, вероятно, на деньги, которые ей выделял род. Я не стал подходить, разумеется. Вместо этого на мгновение активировал духовное зрение, сконцентрировавшись на Фае. В отличие от обычных магов, для которых такое мое зрение было незаметным, Фая из-за специфичности ее дара должна была почувствовать такое без труда, как и в прошлый раз. И верно, она оборвала фразу на полусловие, резко обернулась, ее взгляд метнулся по толпе и почти мгновенно нашел меня в полутьме у стены. Наши глаза встретились. Она узнала сразу, улыбнулась искренне, без тени былого высокомерия или напряжения. Кивнул почти незаметно движением головы, которое мог понять только я. Я ответил тем же, коротким, едва уловимым кивком. И затем, прежде чем кто-либо из ее семьи мог заметить этот беззвучный диалог, растворился в толпе. Первый удар колокола прокатился над площадью, низкий, медленный, пронизывающий весь шум толпы насквозь. В памяти всплыла не картинка, а целый каскад ощущений. Ночь в лесу, запах гари и хвои. Белый огненный шар, рассекающий небо, глухой грохот при падении и та воронка. А в ней человек в странном обгоревшем мундире, смотрящий на меня сверху вниз, с высоты своего падения и вселенского превосходства, тот самый взгляд, в котором было больше презрения, чем боли. Второй удар и сразу берлога. Давящая теснота земляных стен, смолистый запах корней и всепоглощающая, выворачивающая суставы боль от этих невыносимых тренировок с куклы Звездного. И его голос, прозвучавший тогда, как высшая похвала. «Ты настоящий боец». Третий удар отозвался в костяшках пальцев. Я непроизвольно сжал кулаки, вспомнив тот хруст. Не свой, а Фединых костей под моим единственным ударом на плацу. Вспомнил, как он отлетел, не способный больше сравниться со мной силой. Четвертый удар принес с собой холод, холодный профессиональный взгляд мага Топтыгиных, оценивающий меня как проблему или как мусор, и тут же контрастом тетя Катя, сраженная шаром духа на деревенской площади, ее тело, дергающееся на земле и острый режущий укол стыда и ярости, потому что это было из-за меня. Пятый удар был обжигающим. Звездный в полумраке берлоги, его рука, протягивающая сферу, не предмет, а целую вселенную боли и долга. Горячая волна слияния, пожирающая изнутри его силуэт, растворяющийся в ночном небе. Шестой. Бегство и бой. Ноги, месившие горящую землю, рев пламени в ушах, свист магических стрел. И волчица, ее глаза, последний момент, полные чего-то большего, чем животный инстинкт. Ее тело, принявшее удар за меня, и тишина после. Страшнее любого крика. Седьмой удар прозвучал тише, но глубже. Одиночество в каменном логове, вонь смерти и мокрой шерсти. Осознание, что голос в голове, бывшей опорой, умолк навсегда, и последние слова, ставшие клятвой, достигни такого величия, что мне и не снилось. Восьмой. Город, какофония запахов, звук лиц, давящее чуждость каменных стен, первые подпольные бои, липкий пот, звон в ушах после удара, вкус победы горьковатый от осознания ее ничтожности в большой игре, Пудов с его вечной суетой, алчными глазками и пилюли твердые, отдающие железом и дикостью. Первые глотки запретной мощи. Девятый удар напомнил о Червине, его кабинет, пропахший табаком и бумажной пылью, его культя, которую он не скрывал, его неожиданная суровая опека, лишенная сантиментов, но от этого более ценная роль сына, которую я принял не как милость, а как оружие и щит. Десятый бой в поле, маг. На сердце духа, его сабля, покрытая инеем, глухой удар в бок и ледяной холод, сковывающий движение и смерть Севы, глупое, быстрое, нелепое, белое пламя, впервые разгоревшееся от ярости, отчаяния и горя. Одиннадцатый удар принес с собой вкус дорогого вина и запах перегара, Игорь Буранов-Топтыгин. Его пьяная, развязная маска, сброшенная в один миг и трезвый, холодный, как сталь, расчет, выглянувший из-под нее, искушение власти, протянутое на блюдечке, и мой тихий твердый отказ. Потому что я не мог иначе. Двенадцатый удар, и перед глазами возник не образ, а ощущение. Аня. Ее испуганные глаза, уткнувшиеся в мое плечо лицо, легкость ее смеха, теплое, простое, человеческое чувство, которое коснулось чего-то глубокого внутри и разбудило искру по-другому. Не яростью, а тишиной. 12 ударов. С моей встречи со Звездным прошло чуть больше полугода. Он упал с неба в лес у деревни 26 июня. И за это время я прошел путь от забитого бесправного парня, мечтавшего только о выживании, до того, кто стоит сейчас среди ревущей толпы празднующих. Силы, бушующие в жилах, с грузом долгов, целей, надежд и потерь, сплетенных в сложную неразрывную сеть. Я никогда не молился. В деревне тетя Катя после особо тяжелого дня могла отлупить меня розгой, приговаривая, что так искупает грех своей лени и неблагодарности, хотя я почти всегда работал до седьмого пота, до темноты в глазах. Несправедливость этих побоев, их бессмысленная жестокость убили во мне еще в детстве любую веру в высшую справедливость, в то, что где-то там кто-то следит и воздает по заслугам, но сейчас в гуле затихающего колокола, под рев тысячеголосого «Ура!» я закрыл глаза и обратился. Не к Богу, существование которого не верил, а просто к миру, к тому темному, равнодушному, огромному пространству, в котором все это происходило, происходит и будет происходить. Дай, чтобы в этом году мне не пришлось больше никого хоронить из тех, кто стал близок. Дай сил выстоять, выдержать все, что уготовила мне судьба. Дай, чтобы я нашел, наконец, хоть какую-нибудь нить, ведущую к ним, к Дмитрию и Анне, к моей правде. Это была не молитва, обращение, высказанное в собственной голове и брошенное во Вселенную, как бросил бы камень в черную воду колодца, не надеясь услышать всплеск. Новый год наступил. Крики «Ура!» сменились смехом, поцелуями, взрывами хлопушек, которые щелкали, как маленькие выстрелы, еще около часа. Я бродил по окраинам площади, смотрел на жалкие фейерверки, которые пускали со стен, снопы тусклых, быстро гаснущих искр, зеленых, красных, золотых. Они не могли сравниться с падением звезды или с белым пламенем в груди. Мысли мои уже были не здесь, в этом шумном, пьяном, временном веселье. Я не смог ждать до условленного часа ночи. Внутри поднималось нетерпение, тупая, приятная, тревожная тяга где-то в солнечном сплетении, гнавшая меня вперед, прочь от шума к чему-то простому и настоящему. Подошел к лавке скобяных товаров и замер в глубокой тени напротив. Двухэтажное здание с потертой вывеской по большей части спало. Но в одном окне на втором этаже, где наверняка были жилые комнаты, ярко горели лампы. Видимо, семья Ани праздновала именно там. Было от силы половины первого, так что пришлось стоять довольно долго, прежде чем дверь со скрипом открылась и вышла Аня, закутанная в тот же пестрый бурнус. За ней вышел мужчина лет 50, коренастый, с широкими ладонями, торчащими из рукавов в простой домотканной рубахе. Его лицо, освещенное слабым светом из приоткрытой двери, было серьезным, насупленным, с глубокой складкой между бровей. Я пересек пустую темную улицу, Аня заметила меня первой. Ее лицо озарилось быстрой радостной улыбкой, но тут же сменилось маской легкой паники. Она что-то быстро тараторя сказала отцу, дернула его за рукав. Тот медленно повернул голову, его тяжелый взгляд уперся в меня, оценивающий недружелюбный. «Доброй ночи», — сказал я, останавливаясь на почтительном расстоянии в 3 шага. «Вот он, папа», — пролепетала Аня, ее голос дрогнул. «Это Саша, о котором я говорила». Отец кивнул, резко, не меняя выражения. Складка между бровей стала еще глубже. «Тимофей», — представился он. Голос был низким, хрипловатым, как бывает у тех, кто много курит или работает в пыли. «Так ты и есть тот самый с площади?» «Я просто Саша». «Просто Саша», — повторил он безо всякой интонации, будто пробуя слово на вкус. «Ладно, откуда будешь, кто родители, где учился, чем занимаешься, просто Саша?» Я приготовил ответы еще по дороге, пока шел сюда. «Из детдома я. Никакого особого образования, только читать, писать, считать умею. Полгода назад меня взял на попечение хозяин одного трактира, помогая ему по хозяйству, с закупками, с охраной иногда, когда нужно груз сопровождать. Дела идут нормально, живу отдельно, на свои деньги». «Трактир?» – переспросил Тимофей, прищурившись. «Какой?» «Косолапый Мишка, на Плотничьей, недалеко от реки». Тимофей хмыкнул, кивнул. Не было похоже, что ему это название что-то говорило, но был шанс, что он потом наведывается в трактир к Червину. Его взгляд скользнул по моей одежде, простой, но качественной. Потом вернулся к лицу. «Родственников совсем никаких? Ни дядь, ни теть?» «Нет, не помню. Бросили, когда был совсем мелким». «А план какие?» Он сделал паузу, давая вопросу повисеть в холодном воздухе. «На жизнь? И на мою Аню?» Аня, стоявшая чуть сзади, явно сгорала от стыда. Ее лицо было пунцовым, даже в полутьме. Я посмотрел на нее, встретил испуганно извиняющийся взгляд, потом медленно перевел глаза обратно на отца. «Серьезных планов пока не строю, слишком рано, все еще на ноги встаю. Кров над головой, работа, но...» Я сделал паузу, тщательно выбирая слова, которые звучали бы правдиво, но не как пустые обещания. «Аня мне очень нравится, она добрая, хотел бы проводить с ней время, гулять, если вы не против. Все будет прилично, честное слово». Аня издала тихий, сдавленный ох. Ее лицо стало таким красным, что, казалось, светилось в темноте. Тимофей изучал меня еще несколько долгих секунд. Его глаза будто сверлили меня сквозь, ища ложь, хвастовство, слабину. Потом что-то во взгляде смягчилось. Не до дружелюбия, но до терпимости. Суровая складка у рта немного разгладилась. «Ладно, детдом, дело известное. Не сахар. Работящий, говоришь?» «Да, привык трудиться. Без этого никак». «Вижу, дед прилично, не оборванец. Руки не барские». Он кивнул своим квадратным подбородком на моей ладони, видные из-под рукавов куртки. Старые шрамы, свежие царапины, жесткие мозоли от топорища и бесконечных тренировок. «Только смотри, парень, Аня у меня одна, жена умерла, я ее один растил. Необдуманных поступков не потерплю ни с ее стороны, ни с твоей. Чтоб все чинно, благородно, понял?» «Понял». «И чтоб домой до 5 утра, а не минуты позже. Проводишь до двери и марш отсюда». «Обещаю». Он кивнул еще раз, уже скорее для себя, повернулся к Ане, потрепал ее крупной грубой ладонью по плечу. «Гуляй и веди себя прилично. Не позорь отца». Развернулся и зашел внутрь, плотно прикрыв за собой дверь. Щель под ней погасла, скрыв желтый свет лампы. Мы стояли секунду в полной давящей тишине. Потом Аня выдохнула, и из нее вырвался целый поток слов. «Прости за папу, он всегда такой, он просто волнуется, он хороший, просто...» «Ничего», — перебил я ее мягко. «Он прав. Справедливо все сказал». Она улыбнулась, и это была улыбка чистого детского облегчения. Я протянул руку ладонью вверх. «Пойдем, пока еще праздник». Она кивнула, положила свою небольшую ладошку в мою, и мы пошли обратно в сторону центра, где еще светились огни, и слышалась музыка. Гуляли долго. Сначала съели по горячему блину с медом из дымящегося лотка у ратуши. Масло текло по пальцам, сладкое и обжигающее. Потом застряли у прилавка с играми. Нужно было с 3 попыток набросить деревянное колечко на горлышко бутылки. У меня получалось лишь с 3-го раза. Колечко со звоном ударилось о стекло и зависло. Аня залилась таким звонким, чистым смехом, что я не мог не улыбнуться в ответ. Потом была другая забава – лабиринт из натянутых на колышках веревок. Нужно было пройти его вдвоем, спиной к спине. Не задев ни одной веревки, мы запутались и сбились уже через 5 шагов, но это было весело. Ее спина упруго упиралась в мою, и мы оба хохотали, когда очередная веревка зацепилась за ее косу. Где играли 2 усталых скрипача и парень с маленьким барабаном. Люди танцевали. Не парами, а просто хаотично кружились, хлопали в ладоши, подпрыгивали. И как когда-то на деревенском празднике меня вытащила в толпу танцующих соседская девочка Маша, так же теперь я потянул туда же Аню. «Давай!» «Я не умею», — уперлась она. «Да никто не умеет», — рассмеялся я. Как и тогда, поначалу мои движения были неуклюжими, не до конца попадающими в ритм. Ноги путались, Аня тем более походила на деревянную. Так смущалась. Но ритм был простой, а смех других танцующих и в целом атмосфера заразительная. Вскоре мы уже кружились, держась за руки, пока у меня не закружилась голова от смешения музыки огней и этого странного легкого чувства в груди. Аня отпустила мои ладони и закружилась сама, раскинув руки, а ее бурнус разлетелся вокруг, как крылья. Время текло незаметно, небо на востоке стало светлеть, переходя из черного в густой холодный сизый цвет. Я поднял голову, отыскал глазами часы на башне ратуши, стрелки показывали 5:15. «Пора», — сказал я, касаясь ее плеча. Аня остановилась на середине фразы и кивнула без возражений. Веселье в ее глазах сменилось тихой, понятливой серьезностью. Мы пошли обратно, уже не торопясь, почти молча, прислушиваясь к тому, как город затихал. Улицы пустели, последние гуляки брели по домам, праздник сдувался, как воздух из лопнувшего шарика. У лавки мы остановились на том же самом тротуаре. В окне на 2-м этаже по-прежнему горел свет. Тимофей ждал, не ложась спать. «Спасибо», — сказал я, поворачиваясь к ней. «Мне было очень хорошо. Лучше, чем я помню за долгое время». Аня смотрела на свои валенки, потом медленно подняла на меня глаза. В них отражался бледный свет предрассветного неба. «Мне тоже», — прошептала так тихо, что я почти прочитал это по губам. И замолчала, будто что-то обдумывая, борясь с собой, потом резко почти... порывисто потянулась ко мне и поцеловала в щеку, быстро, сухо, неловко. Ее губы были холодными от морозного воздуха, но прикосновение обожгло кожу, как раскаленное железо. «До свидания, Саша». Она развернулась и побежала, не оглядываясь. Дверь открылась, выпустив полоску желтого света, и тут же захлопнулась. Я остался стоять один в сизых сумерках. Щека горела в том самом месте, где она коснулась. Я медленно поднял руку, прикоснулся пальцами к коже. Там было горячо. Я простоял так, наверное, 30 минут, не двигаясь, слушая, как в груди стучит что-то тяжелое и быстрое. Потом на улице сама собой расползлась улыбка широкая, глупая, непривычная, которую я не мог сдержать, даже если б захотел. Потом развернулся и пошел домой, к квартире Червина. Рассвет уже разливался по крышам, окрашивая их в пепельно-розовый цвет, и в спящем городе пахло дымом от догоравших костров, чистым снегом и чем-то еще тонким неуловимым запахом новой зарождающейся надежды.